Глава 6. Новые люди, Цезарь и Юнона. Коридор, в котором горели небольшие электрические лампочки, показался Андрюше и Сибирочке очень длинным в первую минуту, пока они шли по нему вслед за ворчавшим себе что-то под нос Никсом. В конце коридора была небольшая дверь, откуда лились потоки света, и слышались громкие голоса, какие-то хлопки и смех. «Ступайте вперед, там сцена! Мистер Билли и Эрнест Эрнестович сейчас придут туда. Мне надо по делу». «Да раздевайтесь же, наконец! Не в этих же неуклюжих отрепьях вы полезете туда!» Уже совсем грубо обратился к Андрюше и его спутнице, их новый знакомый. Потом он в одну секунду скрылся куда-то, точно провалился сквозь землю. Андрюша и Сибирочка остались одни. В несколько секунд они дошли до конца коридора, который теперь значительно расширился, и очутились на пороге двери. Шум, хлопанье в ладони и крики. Все это разом оглушило их. На сцене, залитой электрическим светом, прыгали и кувыркались какие-то люди. Они становились то на плечи друг другу, то на голову один другому, образуя высокую живую пирамиду. Ниже всех стоял на полу толстый и сильный, как барс, человек. На его плечах, растопырив ноги, находился другой. На голове этого другого стоял третий. На вытянутых руках этого третьего, едва касаясь руками его ладони и ногами кверху, как бы повис четвертый, а на пятках четвертого плясал какой-то странный танец, весь состоящий из плавных телодвижений, хорошенький и подвижный, как обезьянка, мальчик лет 12 с беспечным веселым лицом. «Это знаменитый русский акробат Иванов со своей труппой. А вы, верно, новые артисты?» Услышал Андрюша чей-то нежный голос за собою. Говорила тоненькая высокая девочка, немногим старше Сибирочки. Красивая и нежная блондинка, хрупкая, как цветок. «Я Герта, дочь директора Шольца», произнесла девочка, улыбаясь задушевной и милой улыбкой, пожимая руку Андрюши и целуя его спутницу в ее бледную щечку. «Ах, что за прелестное дитя!» Воскликнула она с восхищением, только сейчас разглядев прелестные локоны Сибирочки и ее искрящиеся, как звезды, синие глазки. «Чудо, что за девочка! Я должна показать тебя моей Элли, голубка! О, ты еще не видала Эллы? Не испугайся ее! У Эллы черное тело, но душа розовая, как утренняя заря. Элла, моя Элла, где ты?» «Элла здесь, госпожа!» Послышался грубый, как из трубы глухой голос, и Сибирочка с невольным криком попятилась назад. Перед нею и Андрюшей появилось странное существо, черное, как сажа, со сверкающими белками посреди общей черноты лица, с курчавыми короткими волосами, с расплющенным носом и толстой синевато-бурой выпеченной губой. На небольшом, но удивительно сильном, с крепкими мускулами теле негритянки была надета полосатая желтая с черным юбка и белая матроска с красным воротником. Огромные золотые кольца были продернуты в ее уши, а на голой шее, такой же сильной и мускулистой, как и все тело, висело в несколько рядов обмотанное коралловое ожерелье. «Вот мой друг Элла. Она называет меня своей госпожою, но мы с нею подруги. Она плохо говорит по-русски. Или, вернее, совсем не говорит, кроме двух фраз. Элла здесь, госпожа, и Элла тебя любит. Но сердце у нее золотое, и она будет вам другом. Ее выписали прошлой осенью сюда из Африки. Она негритянка. Пожмите ее руку. Не бойтесь ее черноты». И маленькая Герта так ласково взглянула на Андрюшу и его маленькую подругу, что те не имели духу отказать ей в ее просьбе, и оба протянули руки негритянке. Элла нежно, как хрупкую вещицу, пожала крошечные пальчики Сибирочки и так тряхнула руку Андрюши, что у мальчика буквально искры посыпались из глаз. «Элла показывается на публике, как силачка», — поторопилась объяснить Герта своим новым знакомым. «О, она, должно быть, страшно сильна», — согласился Андрюша. «Я думал, что она собирается оторвать мне руку или вывихнуть плечо», — прибавил он со смехом. «Это она по дружбе. А вот когда Элла рассердится, то действительно ее сила может многим повредить. «Смотрите, смотрите! Она уже начинает сердиться!» — проговорила Элла, живо оборачиваясь назад. Братья-акробаты окончили между тем свои упражнения и, спрыгнув как мячики на пол, окружили Эллу. Двое старших, которым было уже, по-видимому, лет около 20, сильные и рослые парни подошли к негритянке. «Слушай ты, черная кукла! Продай мне твои кораллы, я подарю их моей сестре!» произнес старший и без церемоний схватился за красное ожерелье, обмотанное вокруг черной шеи Эллы. «А мне продай твои серьги, я надену их себе на нос!» вторил брату второй и дотронулся пальцами до черного уха негритянки. Та что-то промычала в ответ и сердито тряхнула головою. Но сорванцы не унимались, и как ни отмахивалась от них негритянка, приставали к ней, уговаривая ее отдать им ее драгоценности. «Но зачем они тебе? Ведь ничто не может украсить такую чумазую глупую физиономию!» Расхохотался старший акробат и потянул к себе со смехом коралловую нитку. Тут произошло нечто неожиданное. Коралловая нитка не выдержала и порвалась. С нею вместе порвалось последнее терпение Эллы. Что последовало затем, никто из присутствующих на сцене не мог предвидеть. Элла с необычайной живостью схватила за шею одной рукою одного акробата, другой — другого, и, сблизив их головы, прихладнокровно постучала ими одна о другую так, что оба акробата буквально взвыли от боли. Потом, с тем же глухим ворчанием, напоминающим рычание дикого зверя в девственных лесах Африки, Элла швырнула сначала на пол одного юного акробата, затем, как полено, сложила на него другого, и, как ни в чем не бывало, преспокойно уселась на эту живую скамью. Оба акробата извивались, как змеи, шипели, кричали и визжали, громко протестуя и бронясь под тяжестью сидевшей на них силачки. Но ничто не помогало. Элла продолжала сидеть, торжествующе поглядывая на всех и ярко поблескивая своими черными глазами. И только новый звонок, пронзительно зазвеневший в коридоре, и появление директора мистера Билли и Никса нарушили эту сцену. Мистер Билли и Никс были в гладких из шелка вязаных розовых фуфайках и в коротких зеленых шелковых трусах, штанах, осыпанных блестками. В руках англичанина был длинный хлыст, в руках Никса — кусок сырой говядины. «Что это у него? Зачем он держит мясо?» Обратилась было Сибирочка к Герти с вопросом, на который та не успела, однако, ответить, потому что почти одновременно с этим оглушительный рев послышался где-то поблизости. Рев, от которого дрогнули лица у людей. Незаметная до сих пор дверь сбоку сцены раскрылась настежь, и шестеро театральных слуг вкатили в образовавшееся огромное пространство в стене большую клетку на колесах с помещавшимися в ней двумя африканскими львами необычайной величины. «Это Цезарь и Юнона», — пояснила Герта Сибирочке. «Не правда ли, как они прекрасны?» Но Сибирочка далеко не разделяла ее мнение. Она не нашла в красавцах-львах никакой красоты. Лев и львица были просто страшны с их расширенными пастями и оглушительным ревом. Каков же был ужас девочки, когда лишь клетка со львами появилась на подмостках сцены, Никс чуть ли не бегом бросился к ней. За ним степенно направился мистер Билл, играя своим длинным кнутом. Минута, другая, и, приподняв железную дверь клетки, Никс очутился в ней. За ним смело вошел мистер Билл. И точно по волшебству, с их появлением в клетке, страшный рев зверей мигом прекратился. Никс бросил им по куску имевшегося у него мяса, и звери с жадностью стали уничтожать его.